горел свет и был включен электрокамин. Я увидел осколки стекла и фарфора, пятно на ковре. Гостиная у них в доме была большая, вся увешанная машинными коврами и скверными современными литографиями. Много места в ней занимали два огромных динамика от Арнольдова стереопроигрывателя, затянутые оранжевой кисеей. Сквозь выходящую на веранду стеклянную дверь открывался вид на столь же изобиловавший красотами сад, весь назойливо зеленый, в грозном бессолнечном свете, и бесчисленные птицы наперебой распевали там свою лирическую бессмыслицу, порхая в декоративных пригородных деревцах. Арнольд вскочил при виде меня и бросился к двери, но я остановил его. Она сказала, чтобы сегодня к ней больше никто не приходил. Завтра, она сказала, все будет как обычно, но сейчас она хотела бы заснуть. Арнольд сел. «Да, будет лучше, если она сейчас поспит немного», — сказал он. «Бог мой, какая гора с плеч! Пусть отдохнет. Наверное, через часок-другой сама спустится к ужину. Приготовлю ей что-нибудь вкусное, сюрприз. Господи, какое облегчение!» Я почувствовал, что должен слегка умерить его восторги. Я сказал: «Однако это был довольно серьезный, несчастный случай». Я надеялся, что Арнольд без меня не вздумал исповедоваться Фрэнсису. «Да-да, но она спустится, я знаю. Она вообще быстро приходит в себя. Я, конечно, не буду теперь ей мешать. Пусть отдохнет. Доктор говорит, что не налить вам, Брэдли?» «Да, пожалуйста. Хересу». «Он просто не понимает, — думал я, — что он наделал. Не представляет себе, как она сейчас выглядит, что чувствует. Совершенно очевидно, что он никогда даже не пытался заглянуть ей в душу. Возможно, конечно, что им руководит инстинкт самосохранения. Он умеет закрывать глаза на собственные поступки. А может быть, я заблуждаюсь? Не исключено, что уже сейчас, отведя душу, она успокоилась, спустится к ужину и будет с удовольствием уписывать приготовленные мужем лакомства. Брак — это загадочная область». «Все хорошо, что хорошо кончается», — говорил Арнольд. «Очень жаль, что я вас обоих втянул в эту историю». Без сомнения, он действительно сожалел об этом. Он, наверное, думал сейчас, что, не потеряя сегодня на минуту присутствие духа, никто бы ничего не знал, и все осталось бы между ними. Однако, как и предсказывала Рэйчел, он успел заметно оправиться от потрясения. Он сидел очень прямо, бережно держа в ладонях стакан и, закинув ногу за ногу, ритмично покачивал маленькой, аккуратной, хорошо обутой стопой. Вообще, во внешности Арнольда все казалось небольшим и аккуратным, хотя он, собственно, был среднего роста. У него была небольшая, красивая, лепкая голова, маленькие уши, маленький рот, впору хорошенькой девушки, и несуразно маленькие ноги.